Сейди. На часах 7:30. Имаджин до сих пор нет. Уилл, кажется, не беспокоится. Даже после того, как я начинаю давить, спрашивая, с кем она занимается и где живет ее подруга. Уилл, я знаю, тебе хочется верить в лучшее. Но мы же оба прекрасно понимаем, что она не учит испанский. Муж пожимает плечами. Сейди, она ведет себя, как обычный подросток. Как наглый и хулиганистый подросток. Возражаю я с бесстрастным выражением лица. Отто 14, тоже подросток, но завтра ему в школу, и сейчас он дома, с нами, как полагается. Уилл бросает грязную губку для посуды в раковину и поворачивается ко мне с великодушной улыбкой. Когда-то я тоже был хулиганистым подростком, и посмотри, в кого вырос, с ней все будет в порядке. На кухню входит Тотто с тетрадью и учебником по геометрии. Муж с сыном садятся за стол и приступают к домашнему заданию. Тейт включает телевизор в гостиной и сворачивается калачиком под одеялом. Смотреть мультик. Я несу наверх бокал вина. В планах — долгое расслабление в теплой ванне. Но на верхней ступеньке лестницы я обнаруживаю, что меня тянет не в ванную, а в комнату Имаджин. Подхожу. Прижимаю ладонь к двери и распахиваю ее, не обращая внимания на табличку с требованием «держаться подальше». Вхожу, нащупываю на стене выключатель и зажигаю свет. Теперь все видно. Я замечаю кучу разбросанной по полу темной одежды. Ее так много, что приходится отодвигать в сторону, чтобы не наступить. Пахнет благовониями. Коробка с ароматическими палочками лежит на столе рядом с держателем в форме свернувшейся змеи. Видимо, палочки вставляются прямо в пасть. И запах все еще довольно сильный. Интересно, заходила ли Имаджин сюда после школы, и зажигала ли благовония, прежде чем уйти туда, где бы она сейчас ни находилась. Письменный стол деревянный, старый. Имаджин вырезала на нем слова. Нехорошие слова, злые. «Катитесь к черту, ненавижу вас». Делаю глоток вина, прежде чем поставить бокал на стол. Провожу пальцем по деревянным бороздкам, задумавшись, не этот ли это почерк я видела и на стекле своей машины. Жаль, я не догадалась сфотографировать надпись, прежде чем она растаяла. Можно было бы сравнить форму букв. Тогда я знала бы наверняка. Это первый раз, когда я зашла в комнату Имаджин. Я пришла сюда не шпионить, но теперь этот дом принадлежит моей семье, и я чувствую, что имею на это право. Хотя Уиллу не понравилось бы. Голоса мужа и сына из кухни едва слышны. Они понятия не имеют, где я сейчас. Сначала заглядываю в ящики письменного стола. Там находится именно то, что и ожидаешь увидеть в ящике стола. Ручки, бумага, скрепки. Затем забираюсь на стул и провожу рукой по книжной полке над столом. Результат — полная ладонь пыли. Спускаюсь обратно на пол. Подхожу к прикроватной тумбочке и дергаю за ручку. Содержимое тумбочки разнообразно. Детская книжка, скомканные салфетки, закладка. Презерватив. Вытаскиваю его и пару секунд рассматриваю, раздумывая, сказать ли Уиллу. Имаджин 16. В наше время 16-летние занимаются сексом. Но презерватив, по крайней мере, означает, что Имаджин не делает глупости и предохраняется. Не могу ее винить. Будь у нас отношения получше, я бы поговорила с ней как женщина с женщиной. Однако что есть, то есть. Как бы то ни было, теперь, когда девушка достигла определенной зрелости, ей пора навестить гинеколога. Да, это, пожалуй, лучший выход из положения. Кладу презерватив на место и обнаруживаю фото. Судя по телосложению и остаткам прически, остальная часть снимка выскоблена кем-то явно разгневанным. Там изображен мужчина. Его лицо стерто, как стертый ребром монеты лотерейный билет. Интересно, кто это? Интересно, откуда Имаджин его знает и почему так разозлилась, что сделала такое. Опускаюсь на четвереньки, заглядываю под кровать, роюсь в карманах разбросанной по полу одежды. Потом поднимаюсь, иду к шкафу и открываю дверцу. Вслепую нашариваю выключатель и дергаю. Не хотелось бы, чтобы Уилл узнал, что я хозяйничаю в комнате Имаджин. Задерживаю дыхание, прислушиваясь к звукам снизу. Ничего, кроме идущего по телевизору мультика Тейта и его детского смеха. Если б только он мог остаться таким навсегда. Уилл и Отто молчат. Наверное, склонились над разложенными на столе тетрадями и сосредоточенно думают. Вскоре после происшествия с Отто я прочла статью, как правильно обыскивать комнату сына или дочери подростка, в какие места заглядывать. Оказывается, не в очевидные вроде ящиков письменного стола, а в нестандартные. Потайные карманы в подкладке куртки, электрические розетки, банки из-под газировки с двойным дном. Цель родительских поисков внешне тоже не всегда вызывает подозрения. Чистящие средства, пластиковые пакеты, лекарства, продаваемые без рецепта. Все это подростки запросто могут использовать не по назначению. Вообще-то я никогда не рылась в комнате Отто. Не было необходимости. То происшествие стало исключением. Отто усвоил урок, мы с ним побеседовали. Подобное больше не повторится. А вот Имаджин для меня как закрытая книга. Она почти не разговаривает, максимум произносит одно предложение, и то внезапно. Я ничего не знаю ни о ней самой, ни о ее сексуальном партнере. Она занимается сексом здесь, в этой комнате, когда нас с Уиллом нет, или вылезает в окно по ночам. Ни о девушках, в компании которых она курит, ни о том, что делает, когда не торопится домой. Нам следует больше узнать о ней. Лучше контролировать ситуацию. Мы ведем себя безответственно, но каждый раз, когда я заговариваю с Уиллом на эту тему, кто такая Имаджин и чем она занимается, он отмахивается, отвечая, что нам нельзя слишком сильно давить, что она сама откроется, когда будет готова. Но я не могу больше ждать. Обыскиваю шкаф, и в кармане толстовки антрацитового цвета обнаруживаю письмо. Найти его оказалось не так уж и трудно. Сначала я обшарила обувные коробки и углы шкафа, где нашлась только пыль. Затем перешла к одежде. С четвертой или пятой попытки моя рука на что-то наткнулась. Вытаскиваю это что-то из кармана, чтобы посмотреть. Это бумажный листок, сложенный во много-много раз, так что получилось не больше дюйма в высоту и ширину. Вытаскиваю и осторожно разворачиваю. «Пожалуйста, не сердись», — сказано там. Чернила бледные, будто толстовка вместе с бумагой побывала в стиральной машине. Но слова, выведенные печатными буквами, причем куда изящнее, чем мой корявый почерк, наводят на мысль, что писал мужчина. Хотя об этом можно догадаться и по содержанию. «Ты не хуже меня знаешь, как тяжело мне пойти на такое. Дело не в тебе, ты не сделала ничего плохого. Это не значит, что я не люблю тебя». Но я не могу и дальше жить двойной жизнью. Внизу внезапно открывается входная дверь и захлопывается. Имаджин дома. Мое сердце колотится, как бешеное. Уилл приветствует ее радушнее, чем мне хотелось бы. Спрашивает, голодна ли, разогреть ли ужин. Это противоречит нашим правилам. Или ужинать с нами, или не есть совсем. Жаль, что Уилл такой податливый, но он всегда такой, рад угодить. Имаджин дважды отвечает «нет», коротко и резко. Ее голос раздается уже у самой лестницы. Я реагирую быстро, складываю записку и сую обратно в карман, вешаю толстовку на место, дергаю выключатель, закрываю дверцу шкафа и спешу к выходу. Но в последний момент вспоминаю, что нужно выключить свет в комнате и слегка приоткрыть дверь, как было до моего прихода. У меня нет времени проверить, все ли на своих местах. Остается только надеяться на лучшее. Мы сталкиваемся наверху у лестницы. Я натянуто улыбаюсь, но не говорю ничего.